Глава 11. Закончив урок, Федор Евгеньевич отпустил школьников, погасил свет в спортзале и уже собрался уходить, когда в дверном проеме появился чей-то силуэт. Человек вошел бесшумно, словно призрак. Крюков вздрогнул и включил свет снова. Перед ним стояла одноклассница, Катерина Строкова. Каменное лицо, измученный вид — длинные волосы слиплись и висели сосульками. «Фу, напугало», — пробормотал Федор. «Не ожидал тебя здесь увидеть. Ну, привет, Катюха». Она молчала, будто говорить ей было трудно. Настороженность отразилась на лице Федора, когда он опустил взгляд с ее лица на руку. «Что ты там прячешь в кармане?» — спросил он тревожно. «Здравствуй, Федя». Катя натянуто улыбнулась, подошла ближе. Он не успел ответить. Она медленно вытащила кисть, в руке был зажат складной нож. Клинок раскрыт, короткий и острый. «Катюх, ты чего, ножичками увлеклась? Как в школе?» — пробормотал Федор, пытаясь обратить ситуацию в шутку. «Ты это, лучше убери складника, а?» «Ты во всем виноват», — проговорила девушка и сделала шаг ближе. Федор попятился. Он был высокий, плечистый, а Катя щуплая, но нож в руках девушки смотрелся угрожающе. «Подожди, давай поговорим», — сказал он. «Что случилось? Какая муха тебя укусила? Строкова, блин!» Она, прикусив губу, смотрела прямо в лицо физруку. Голос стал твердым. «Мой отец», — произнесла Катя. «У него все пошло наперекосяк после того случая». «После того, как ты его оговорил». «Я не оговорил. Я сказал правду», — с вызовом отрезал Федор, продолжая пятиться. «Я ничего не выдумывал». Может быть, раньше он и не сказал бы так решительно. Просто ушел бы от разговора или снова отшутился. Но после разговора с тем человеком из полиции Федор не хотел молчать. С ним это случилось. Это было. Катя хмыкнула, и улыбка у нее получилась недоброй. «Ты должен ответить, Федя!» «Твой папаша больной человек», — твердо сказал Крюков. «Он тогда запер меня и говорил, что сварит меня и съест!» «Ха!» — воскликнула Катя. «Ну не съел же! Пугал пацана, а ты?» «Не съел? Много ты знаешь, потому что я перегрыз эти чертовы веревки и сбежал! Слышишь? Сбежал!» «Если бы он хотел тебя убить...» Холодно улыбнулась Катя. «Он бы это сделал. Он убивал там, на войне. А с тобой бы справился одной левой. Он не хотел убивать. Он хотел проучить тебя, Федя». «Ага, конечно, проучить», — процедил Федор. Глаза его сузились, будто воспоминания о прошлом кольнули в самую душу. «Я потом спать не мог нормально, год или два. И почему ты только сейчас об этом вспомнила? Заявилась ко мне». «Потому что я приехала в Нижнереченск, чтобы его найти. А его нет, он пропал». «Ты думаешь, я знаю, где твой отец?» — воскликнул Федор. «Нет, не думаю, не уверена. Но я знаю, что ты виноват. Виноват в том, что я выросла такой, что я стала такой». Расстояние между ними все сокращалось. Федор пятился, озираясь, и вдруг запнулся о баскетбольный мяч. Мяч тихо откатился, стукнулся о стену, отскочил и мягко подкатился обратно к его ногам. Федор опустил взгляд. Оранжевый мяч, тяжелый, упругий, то, что надо. Катя, будто прочитав его мысли, крикнула. «Умри!» И в тот же миг кинулась на Федора с ножом. Физрук быстро наклонился, ловко подхватил мяч и со всей силы швырнул в нее. Бросок был отточен годами. Сколько он практиковался с корзиной? Мяч в его руках превратился в оружие. Резиновый снаряд, будто пушечное ядро, выстрелил вперед и ударил Катю в лоб. Бам! Глухо и звонко одновременно. Та не успела закрыться. Бросок был настолько стремительным и неожиданным, что она даже не поняла, что произошло. Девушка охнула, отлетела назад, бухнула спиной на крашеные доски пола спортзала. Нож выпал из рук. Физрук подскочил, поднял его, сложил и сунул в карман. Катя приподнялась на локте, качнулась, голова у нее явно кружилась. «Ты как?» — участливо спросил Федор. Подошел, хотел помочь, протягивая руки. «Я сама». Пробормотала-то и с шипением откинула протянутую ладонь. «Убери свои руки!» «Ты дура, Катька, дура!» — выдохнул он. «Я ничего такого не хотел, а ты сейчас чуть не совершила преступление». «Я и так в розыске», — сказала Катя и с трудом поднялась. Дошла до лавки, плюхнулась, потерла лоб. Там уже расползалась красная шишка. «Ты в розыске?» — удивился Федор. «За что?» «За убийство», — невозмутимо ответила официантка. «Строгова, ты что несешь?» — выдохнул Федор. «Серьезно? Ты как до такой жизни-то дошла? Ты же нормальная девчонка вроде была». «Вроде!» — вскрикнула вдруг Катя. «Вот именно, что вроде! В этом поганом городке меня не любили! Меня любил только отец, а все остальные — вы все!» Она обвела безумным взглядом по залу, будто там кто-то еще стоял. Будто тут перед ней собрались одноклассники и все жители города. «А вы все сволочи! Ненавижу!» — сорвалось у нее. «Тише, тише!» — проговорил Федор. «Не может быть, чтобы все! Успокойся! Так не бывает! Хочешь чаю?» «Отвали ты со своим чаем!» — Катя глухо фыркнула. «Стой! Мне без разницы, в розыске ты или нет, ты моя одноклассница. Я вижу, что ты в беде. Пошли!» Он завел ее в тренерскую. Действительно налил чаю, поставил печенье. Катя жадно откусила печенье, проглотила, почти не жуя. «О, да ты, я смотрю, голодная!» Покачав головой, он протянул руку, открыл маленький холодильник, достал колбасу, нарезал хлеб, сыр. Сделал бутерброды. «Ешь, лопай, Строкова», — сказал он поучительски. «Одноклассники должны друг другу помогать. И запомни, я ничего не выдумывал». Катя зло посмотрела на него. «Ладно, ладно», — примирительно поднял он руки. «Все, молчу. Давай закроем тему, не будем об этом. И, кстати, где ты сейчас живешь, если ты в розыске? Может, тебе лучше сдаться?» — спросил он. «Сдаться?» — фыркнула она. «Без сопливых разберусь». «Да ладно, я так просто сказал. Блин, тебя же все равно найдут. Тебе надо либо из города уезжать, либо вообще залечь на дно, чтобы никто не знал, где ты». «Пока я не найду отца, я не уеду. Если хочешь, чтобы я уехала, помоги мне его найти». «Хм, легко сказать», — пробормотал Федор. «У меня тут подготовка к соревнованиям. Ребятишек тренировать надо». «Я так и знала», — внезапно улыбнулась Катя. «Ты трепло, Федя». «Нет», — вздохнул он. «Ладно, помогу. Но ты меня не впутывай в свои делишки. Если что, тебя тут вообще не было. Ко мне и так уже сотрудники приходили. Договорились?» «Трусишь?» — спросила Катя, прищурив глаза. Все это у нее выходило странно, преувеличенно. И улыбка, и усмешки. «Слушай, Катюха», — ответил Федор ровно, — «я закон соблюдаю и нарушать его не собираюсь. Но если у тебя пропал отец, я постараюсь помочь по мере своих сил. Ты говори, что делать. Вот только знаешь, а если твой отец... действительно людоед». Катя дернула плечом, поежилась. «Даже думать об этом не хочу». «Тогда тем более я должен помочь тебе его найти». «Это еще почему?» Недоуменно уставилась на него Строкова. «Потому что тогда я должен буду сдать его в полицию», проговорил Федор тихо, но с твердостью в голосе. «Нет», сказала она, резко вставая. «Ты этого не сделаешь». Она уже направилась к двери. «Погоди, Катюха!» — потянул ее за руку физрук. «Да ешь хотя бы, и это. Хочешь, я тебя подвезу?» «Я сама», — буркнула Катя. «Обойдусь». Она хлопнула дверью. Шагов ее не было слышно. Растворилась в школьных помещениях так же бесшумно, как и пришла. «Фу, ну и семейка у них», — выдохнул Федор. «Все на голову больные». Он вернулся в зал, взял мяч, отошел к середине зала, пару раз стукнул по полу. Короткий прыжок, замах и бросок. Мяч попал в кольцо. Мы с Сальниковым устроились в зарослях за старой елкой и затаились. Ночь была тихая, мертвая. Ни птиц, ни шороха не слышно. Только где-то в городе, в частном секторе, мрачно выл пес. Хилый полумесяц еле-еле освещал черноту леса. Ноябрьский ветерок пронизывал до костей. Я ежился в куртке, то и дело думал, надо было термуху еще одну надеть. «Саня, тише!» — шепнул я. «Не хрусти ветками!» «Да я, блин, Макс, замерз, как Зюзя!» — прошептал он в ответ. «Двигаюсь, чтоб согреться!» «Надо было теплее одеваться», — сказал я коротко. «И так две кофты напялил. Чувствую себя бегемотом. Эх, надо было шкалик с собой взять для сугрева». «Ага, еще и музыку включить», — пробурчал я. «Девочек позвать?» «Девочек», — тихо повторил Сальников. И вдруг добавил с грустью. «Янку мы так и не нашли». Я увидел, как у него сжались кулаки. Он процедил сквозь зубы. «А если этот упырь ее сейчас режет? Будешь болтать и шуметь, мы точно никого не спасем», — прошипел я. «Сиди тихо». Мы слушали. Старые деревья стали поскрипывать от ветра, где-то вдалеке ухнул филин. И тут я уловил шаги на тропинке. Кто-то идет. «Смотри», — прошептал я. Фигура вышла из темноты, человек остановился, огляделся. Виднелся только темный силуэт. Он посмотрел прямо в нашу сторону, но, кажется, ничего не заметил. Сделал пару шагов. Если бы он нас спалил, он бы повернул обратно. «Вот он, гад!» — прошептал Сальников, и в его голосе слышна была настоящая ненависть. «Тише, тише, Саня!» — сказал я. «Рано! Пусть ближе подойдет!» Незнакомец вышел на поляну перед домиком. На нем были спортивный костюм, темная куртка, кроссовки. Мужик еще раз окинул взглядом место, нащупал что-то в кармане и вытащил руку. Мы не разглядели предмета. Он потянул за ручку, дверь домика скрипнула и захлопнулась за ним. «Все», — прошептал я, — «берем». Бесшумно, но быстро мы пробрались к домику. Перебежка заняла полминуты, и вот мы уже почти у порога. И тут под ногой напарника трещит сухая ветка. Треск в тишине ночи прозвучал оглушительно. «Сука!» — выругался он шепотом. Незнакомец, конечно, теперь услышал нас. Он выскочил из домика, мы были уже близко. Сальников кинулся на него первым. «Стоять!» — выкрикнул он. Но человек вытащил руку из кармана, выставил ее вперед и прогремел выстрел. Оглушительный хлопок. Ослепительная вспышка резанула по глазам, на мгновение лишив меня ориентации в пространстве. Второй выстрел раздался без вспышки. Сальников вскрикнул и схватился за грудь, оседая. Стрелявший рванул в сторону. Я готов был выстрелить, но он не заметил никого, кроме Саши, и выскочил прямо на меня. Я прыгнул на него, как хищник из засады. Удар кулака сшиб его с ног. Навалился сверху, приставил к виску пистолет. «Замри, тварь!» — прохрипел я. «Максим Сергеевич?» — проговорил человек, узнав меня по голосу. Я дернул его за плечо, разворачивая к себе, но все еще держал на мушке. Пистолет выпал из его руки. Это был физрук, Федор Евгеньевич Крюков. «Твою дивизию! Федор Евгеньевич, ты ли?» — выпалил я. «А где людоед?» — простонал Сальников. «Какой еще людоед? Вы что, с ума сошли?» Сальников подошел к нам, потирая грудь. «Дай-ка я ему втащу разок!» — проворчал он. «Сука, из травмата стрелял! Первый ослепляющий шумовой, а второй в грудак мне залепил резиновой пулей! Ты что здесь делаешь, учитель, мать твою?» Он кивнул на валявшийся рядом пистолет. Четырехзарядный травматический марки «ОСА». Физрук поднял руки. «Простите, вы меня напугали», — бормотал он. «Я не знал, что вы, ну, из полиции. Я бы не стрелял, но поймите, вы на меня напали». «На вопрос ответь», — сказал я. «Что ты здесь делаешь?» «Ищу Строкова», — выдавил Федор. «Чего?» — переспросил Сальников. «Ну, Геннадия Строкова», — произнес он тихо. «Он же вроде бы сейчас прячется и под подозрением. Ну, те тела, что нашли, и убийство участкового. Ведь так?» «А ты откуда знаешь?» — пробурчал Сальников. «Так вот же», — махнул физрук. «Максим Сергеевич ко мне в школу приходил. Рассказал». «А тебе, Строков, зачем?» — спросил я. Федор вздохнул, встал, отряхнулся. «Не знаю». Он посмотрел в сторону домика, туда, где, казалось, живет сама тьма. Но я понял, что если не найду его, то не смогу дальше спокойно жить. В темноте было плохо видно. Казалось, что все мы втроем были лишь тенями. Но я все-таки постарался вглядеться Крюкову в глаза. Что случилось? Сегодня еще его дочь приходила. Продолжил он после паузы. «Кто? Катя?» — переспросил я. «Да», — кивнул он. «Она была злая на меня. Обвиняла, что жизнь ее отца и ее самой пошла наперекосяк. И вроде все из-за меня. А потом перестала злиться и даже просила помочь найти его. Где она? Как ее найти?» «Не знаю. Она сказала, что в розыске и ушла». Он замялся, будто выдавливая из себя признание. «Мы не перебивали». «Все то, что я пытался забыть», — проговорил Федор. «Все это вновь всплыло. Я понял, что смогу с этим покончить только тогда, когда найду Строкова лично». «И что?» — переспросил я, когда он осекся. «Зачем он тебе? Убьешь его?» — послышался смешок Сальникова. «Нет, что вы», — сказал Федор быстро. «Я хотел сдать его вам, ну, в руки закона, в полицию. Вот, у меня даже травматический пистолет есть». «Ха, и ты с этой пукалкой хотел задержать матерого людоеда?» — фыркнул Сальников. «С травматом? Это наша работа, учительшка! Какого хрена ты сюда полез в избушку ночью?» Федор молча посмотрел на нас. В темноте его лицо было как поблекшее пятно. «Я подумал, что он мог быть здесь», — сказал он. «Мне так показалось». «С чего вдруг?» «Когда вы приходили ко мне в школу», — сказал Крюков тихо, — «вы говорили, что Строкова не могут найти. Я тогда и предложил устроить засаду, здесь, в домике. Помните, Максим Сергеевич?» Я кивнул. «Было такое». «Только тогда вы не разделили моего мнения», — продолжал он. «Вот я и подумал. Раз полиция не хочет, может, я попробую?» Глаза у него горели странным светом. «Гражданским нечего лезть в это дело!» — наставительно проговорил Сальников. «Охотник за головами, блин, нашелся! Ты мне чуть ребра не сломал! Палишь без разбору! Может, трещина даже есть!» «Простите, я не специально», — быстро сказал Крюков. «Я думал, вы и есть, людоед». Я поморщился. «Федор Евгеньевич, главное даже не в этом, а в том, что ты шуму наделал. Всю малину нам испортил. Если он сегодня и хотел прийти, то теперь уже точно не появится. Ладно, ловцы людоеда, сворачиваем удочки». Повернулся к Сане. «Сгоняй в травмпункт», — сказал я. «Сделай на всякий случай рентген, мало ли что». «Если что, я возмещу лечение», — проговорил Крюков. «Обойдемся», — проворчал Сальников и, недобро зыркая на Федора, добавил. «У тебя хоть разрешение на травматическое оружие есть?» «Конечно, есть», — заверил физрук. «Все по закону». Кивал так, что ему хотелось верить. Я посмотрел на него и серьезно добавил. «И еще. Если Катя вдруг появится снова, позвони мне. Она убила человека». Федор резко вдохнул, будто моя фраза его удивила. «Даже не верится», — пробормотал он. «Я думал, она преувеличивает. Люди иногда говорят, что убили, когда не доглядели, или... А что она в самом деле? Кого она убила?» «Одного придурка, такого же, как ты», — ответил за меня Сальников. «Послушайте», — возмутился Федор Евгеньевич, — «я вас не оскорбляю и прошу относиться ко мне с уважением. Я вообще-то учитель, понимаете, а не какой-нибудь там...» «Блин, Макс!» — зашипел Саша. «Я сейчас точно ему втащу!» «Ругаться будем потом», — сказал я ровно и повернулся к физруку. «Федор, если хочешь помочь, выйди на контакт с Катей. Она же может найти своего отца». Федор сжал губы. «Да, понимаю». Проговорил он, как будто согласиться ему было сложно и приходилось прилагать усилия. «Через Катерину вы выйдете на людоеда, да?» «Возможно», — сказал я. «Ты смышленый человек, Федор Евгеньевич. Мог бы в полицию идти работать. Но раз так сложилось, что ты здесь, то используй свое преимущество. У тебя контакт с людьми. Катя тебе доверяет явно больше, чем нам. Если сообщишь нам, где она, ты поможешь поймать более страшного монстра». «Ну, не знаю. Предать ее?» «Зачем же? Попросишь встретиться, скажешь, что хочешь помочь». «Хорошо», — тихо произнес Федор. «Я попробую. Только не дай вам Бог ошибиться в ней». Засада в домике в лесу ничего не дала. И на следующий день тоже. Мы сидели, мерзли и смотрели, как рассвет съедает ночь, а потом шли на работу. Сальников держался молодцом. Он старше меня, но тоже мог обходиться почти без сна. Только глыкал кофе с красными глазами и стал курить. И вот в очередной раз, когда мы садились за бумажки, строили версии, планы, схемы, и казалось, что у нас нет ни одной свежей зацепки, в кабинет вошел Черноусов, радостно махая каким-то листком. «Хорошие новости! Пришли результаты по ДНК!» — сообщил майор. «Мы идентифицировали неопознанные тела». Мордюков аж подскочил с кресла. «Ну и кто же это?» — нетерпеливо выпалил он. Черноусов положил листочки на стол. «Некие Стариковы, муж и жена, приехали к нам в город примерно 10 дней назад. Нашли здесь какую-то машину по объявлению, хотели купить». «А почему родственники раньше не писали заявление об их исчезновении?» — проворчал Мордюков. «Ничего себе! 10 дней!» «Да потому что думали, что те, прикупив авто, отправились в автопутешествие, как и собирались, по местам, где связь не берет. Думали, на отдыхе зависли. Но потом все-таки встревожились, спохватились и обратились. У них взяли образцы ДНК и провели их по базе неопознанных трупов. И вот база дала совпадение». Я стоял, слушал и думал о том, как современная наука сводит на нет криминальные тайны. «Значит, наши расчлененки — это они», — сказал я задумчиво. «Приехали в Нижнереченск за машиной и попали к людоеду на обед. Нужно узнать, у кого они собирались купить автомобиль». «Да, уже работаем», — сказал Черноусов. «Телефонов мы их не нашли, сейчас аккаунты спецы проверяют. На каких площадках зарегистрированы, переписки, вот это все. Но вряд ли это наш подозреваемый пытался втюхать тачку. Скорее всего, это просто случайность и совпадение. Попали под горячую руку людоеду. Вот и все». «Скорее всего», — кивнул я. Мордюков задумчиво подошел к окну, постучал по подоконнику костяшками пальцев, будто проверяя его на прочность. «По крайней мере, ситуация проясняется», — сказал он. «Людоед выбирает жертв здесь, в Нижнереченске. И то, что они в песке и соли, может говорить о том, что у него особенная машина или контейнер, в котором он перевозит тела». «Вот бы найти еще эту машину», — сказал я задумчиво, даже почти мечтательно. «Если жертвы теперь идентифицированы, может, и машина быстро найдется». «Да, проверяем все камеры видеонаблюдения на заправках и крупных магазинах», — сказал Сальников. «Смотрим фургончики, тентованные грузовички, но пока ничего такого нет. Сопоставляем время, где и когда, проверяем камеры, но глухо. По базе тоже ничего не бьется», — вздохнул он. «Это считай, что каждая третья машина у нас в регионе из Приморья. Привезенных с Востока праворульных тут пруд пруди». «И что будем делать?» — спросил Мордюков, обращаясь ко мне. Когда заходил в тупик, он всегда меня вот так спрашивал, будто свой запасной мозг. Я немного подумал и сказал: «Будем продолжать наблюдение за домиком в лесу. Но и жителей лучше проинструктировать, чтобы по ночам не ходили в глухих местах». «Согласен», — кивнул Черноусов. «А еще нужно найти Катю», — добавил я. «Возможно, она сама уже отыскала своего отца». Мордюков задумался, провел рукой по наморщенному лбу. «Как же ты ее найдешь? Может, она уже из города уехала?» «Да нет. Я же говорил, что она приходила к своему однокласснику Федору Крюкову и даже просила помочь найти ее отца. Он не отказался. И Федор, этот физрук, сейчас со мной на связи. Пообещал сразу сообщить, если она у него появится». «А если не появится?» — задумчиво проговорил Мордюков. «Тогда, — сказал я, — нужно как-то спровоцировать людоеда». «Спровоцировать?» — переспросили в голос Мордюков и Сальников. «Чтобы он еще кого-то убил?» «Ну нет, конечно, но надо как-то вывести его из себя. Я пока еще не придумал, как. Но нам нужно, чтобы он сделал необдуманный шаг. Ошибся. Тогда бы мы его и подловили». Шеф задумчиво потер подбородок. «Мысль дельная», — пробормотал он. «Только как же ты его спровоцируешь, если мы даже вообще не знаем, кто он и где он? Одна фамилия, и то предположительно». Я обвел коллег взглядом, но долго держать паузу не стал. «Есть у меня одна мыслишка», —